Ричард промолчал. Он знал, что спорить с Джеффом, а точнее с его чувством голода, напрасная трата времени. Поэтому молча направился к берегу, чтоб лучше разглядеть местность. Рыбы оказалось на удивление много, различных размеров и на любой вкус. Обычно после птиц практически ничего не оставалось, но в этот раз им крупно повезло. Поэтому друзья просто прошли с берегом и собрали рыбу, чтоб приготовить себе ужин. После сбора урожая отправились в сторону леса за хворостом для костра. Преодолев еще несколько ярдов, Ричард кое-что заметил. «Джефф, посмотри, на что смотреть, на песок что ли?» С недоумением он уставился на того. «Слушай, разуй глаза». Джефф посмотрел более пристально на указанное место. «Видишь следы?» «Угу, вижу. Судя по всему, этот человек ранен. С чего это ты взял?» С недоверием обратился Джефф к Ричарду. «И вообще, какая разница? Вот оно тебе надо. Идем лучше поедим и отправимся скорее в Вамбленрон. Джефф, ну ты даешь, я от тебя такого не ожидал. Приди в себя, от голода, ты вероятно не только голову потерял. Я тебе говорю, человек ранен, а ты мне про еду. Ладно, ладно, так с чего ты взял, что он ранен? Ну вот смотри». Затем указал на место, где ранее лежал человек. «Видишь, некто попытался подняться на левой руке, но вероятно не получилось и он упал. Затем он, или она». Поправил Джефф, или она. Ричард посмотрел, будто в лоб хотел дать, но ничего не сказал. Вместо этого продолжил. Попробовала подняться при помощи правой руки. Видимо, это удалось. Так что вывод сам напрашивается, тебе не кажется? Ричард посмотрел на Джеффа несколько снисходительно. Ну хорошо, ты прав. Огорченно произнес тот. Не нужно было так много прогуливать занятий следопыта. Казалось, Ричард пошутил. Однако это было не так. Джефф почесал затылок и под нос пробормотал. «Я виноват, что они скучные. Ну, хорошо, пойдем посмотрим, куда ведут эти следы. Может, этому человеку, и вправду, нужна наша помощь». Стиву после ночного происшествия не хотелось спать, но Морфей взял свое. Облокотившись о дерево, он погрузился в сон, а когда проснулся, было уже около 10 часов. Поднявшись, огляделся по сторонам, вспоминая существо, совсем не понимая, каким образом смог его убить. При малейшем воспоминании об этом тут же обдавало холодом. С трудом поднявшись, по-прежнему чувствовал боль в руке, но сделать с этим ничего не мог. «Магия – странная штука», – думалось Стиву. «Я точно ее использовал, но как, почему, каким образом, это удалось?» Ох, как много вопросов и ни единого ответа. Одно было явно – сам он никогда не сможет разобраться. Теперь понятно, зачем срочно нужен Беланон. Оставив эти размышления на потом, решил заняться каким-нибудь делом. Нужно было как-то отвлечься от постоянно напоминающей о себе боли. Решением оказалось развести костер. Собрав остатки ветвей и сухих листьев, достал из кармана 2 кремния. Через мгновение огонь уже горел. Осознав, как сильно проголодался, параллельно вспомнил, что вся провизия пошла ко дну с солнечной королевой. Хорошо, костер есть. Что дальше? После урагана в Гейриде можно было насобирать рыбы на берегу. Возможно, и тут так получится. С этими мыслями направился к океану в надежде достать что-нибудь съестное на обед. «Ричард, смотри, следы ведут к лесу», — указал Джефф. «Я вижу». Друзья направились к возвышавшемуся впереди лесу. Любой знал, какие он скрывал опасности. А каждый, кто собирался идти через темный лес, вооружался как только мог. Гномы, тролли и гоблины зачастую патрулировали эти территории. «Смотри, тут следы обрываются». Джефф показал на поляну с травой. «Да я вижу. И что теперь будем делать, как мы найдем его? Будем продолжать идти в направлении следов и надеяться, что наш странник не свернет». Оставив позади несколько больших деревьев, Джефф поднял руку, останавливая Ричарда. «Ты чувствуешь?» С этими словами он повернулся к другу с вопросительным взглядом. «Да, наш странник тоже проголодался. Похоже, где-то совсем рядом, дым такой явный», — добавил Джефф. «Я смотрю, ты не все уроки прогуливал», — с издевкой произнес Ричард, направляясь в сторону дыма. «Или это потому, что уроки связаны были с едой?» Джефф, недоумевая, посмотрел на друга, следуя за ним. Спутники старались идти как можно осторожней, чтоб не попасть в возможную ловушку. Когда выглянули из-за кустов, возле костра никого не было, только куча собранных листьев лежала под большим деревом. «Видимо, кто-то здесь ночевал», — произнес Джефф. Пока друзья сидели размышляя, из-за дерева появилась тень. Этой тенью был Стив, вернувшийся с рыбалки. Он подошел к костру и нанизал рыбу на тонкие ветви, наспех сделанные из дерева. Подбросив дров в костер, поставил рыбу на огонь, а сам улегся на свою кровать из листьев. Как вдруг услышал шорох и разговор двух людей в зарослях, неподалеку от себя, насторожившись, тут же вскочил на ноги. «Ричард, давай уже узнаем, кто он и откуда», — шепотом произнес Джефф. «Пошли», — уверенно ответил Ричард. Как только Стив увидел приближающихся людей, это его сразу воодушевило. Вместо страха почувствовал некое облегчение. «Все же подходившие были люди, и они смогут помочь ему добраться в Вамбленрон», — подумал он. Но опрометчиво поступать не стал, — спросил, делая суровый вид. «Кто вы такие и что вам нужно?» «Нам ничего не нужно», — ответил Ричард. «Мы увидели, что ты ранен, а в этом лесу в одиночку с серьезным ранением не выжить. Ты куда направляешься?» — поинтересовался Джефф. «Мне нужно попасть в Вамбленрон», — ответил Стив. Воины посмотрели друг на друга, ничего не ответив. «Как ты здесь оказался?» — поинтересовался Ричард. «Плыл на корабле, который попал в сильный шторм. Из всех, кто был на судне, похоже, что остался только я», — ответил Стив и, нахмурившись, вспомнил капитана и его команду. «Неужели они все погибли? Как тебя зовут?» — спросил Джефф. «Стив, а с кем я имею честь разговаривать?» «Меня зовут Ричард, меня Джеффри, а для друзей Джефф. Может, тебе стоит осмотреть руку?» — спросил Ричард. «Да ничего страшного, пройдет», — отмахнулся Стив. «Ведь как бы там ни было, не все так плохо. Вы лучше присаживайтесь где-нибудь, рыба вот-вот уже будет готова». Пригласил он своих новых друзей к так называемому столу. Дождавшись, когда приготовится еда, каждый взял свою порцию. Пообедав, решили, перед долгой дорогой в Вамбленрон нужно отдохнуть. Любопытство Джеффа вскоре доконало, и он задал вопрос. «Для чего тебе в Вамбленрон?» «Мне нужно срочно увидеться с Домидаром, правителем этого города». Стив помедлил, но так ничего и не добавил. «А зачем тебе к королю?» — полюбопытствовал Ричард, поскольку на аудиенцию просто так не попадают. Стив не знал, что ответить, ведь и правду он говорить не собирался. Минутная тишина заставила всех неловко смотреть друг на друга. «Если не возражаешь, можешь пойти с нами», — предложил Ричард, разрывая сложившуюся тишину. «Мы все равно идем в том направлении. Я буду очень благодарен вам, если возьмете меня с собой», — поблагодарил он, откусывая кусок от рыбы. «Вот мы все и решили. Давайте передохнем, идти очень долго», — Джефф сделал улыбку, отвечая Стиву, а затем перевел взгляд на Ричарда, который не отреагировал, хоть и увидел это. Они улеглись и крепко уснули, даже не догадываясь, что их ждало впереди. Темный лес – это место, где обитало множество различных птиц, которые раньше во все горло распевали свои песни. Этот лес когда-то служил животным тайником от глаз окружающего мира. Они не боялись никого, ведь охотники в данном лесу были большой редкостью. Но теперь им и остальным животным темного леса скоро придется покинуть свой родной дом, ведь их ожидала куда большая опасность, чем люди. Звери видели, как по лесу рыщут свирепые и ужасные монстры в виде троллей, гномов, гоблинов и других не менее устрашающих тварей, которые уничтожали все живое на своем пути. Поэтому животным приходилось прятаться, а птицам меньше петь свои серенады. От этого темный лес стал безжизненным и холодным. Первым проснулся Ричард и, оглядевшись вокруг себя, увидел, что Стив и Джефф еще спали, а солнце уже было на полпути к горизонту. Он осмотрелся еще раз и, прислушавшись, заметил, что чего-то не хватает, и он сразу понял, чего не хватает. Птиц. Птицы перестали петь свои звонкие трели. Лишь изредка издали до него доносились с трудом различимые звуки пения, а основная часть леса превратилась в молчаливый гигантский сад. Ричард поднялся и подошел к спящим товарищам и затряс одного из них. «Джефф, проснись, да проснись же ты!» Как только он договорил, то затряс друга с еще большей силой. «Что случилось?» — испуганным тоном начал он, хватаясь за меч. «Ничего, Джефф!» — улыбнулся Ричард. «Хватит спать, нам в дорогу пора». Стива же будить не пришлось. Он сам проснулся от созданного Джеффом шума и смеха Ричарда. «Что тут у вас происходит?» — с сонными нотками в голосе спросил он. После еще одного сна и отдыха боль в руке фактически уже прошла. «Да ничего, все хорошо», — поднимая меч, добавил Ричард, посмотрев на Джеффа. Джефф же с обиженным выражением лица бурчал себе что-то под нос. «Мне кажется, или здесь стало тихо», — обращаясь ко всем вдумчиво, произнес Стив, осматриваясь при этом по сторонам. «Да, ты прав, тут стало тихо», — проговорил Ричард, повернувшись к Стиву. «Нам нужно собираться в дорогу, да поскорее». Он помедлил. «Идти будем всю ночь без остановок. Мы и так здесь слишком надолго задержались». Все с ним согласились и начали быстро собираться. Пока Стив с Джеффом ходили к берегу за водой, Чтобы затушить догорающий костер, Ричард собрал вещи, затем взял свой меч, и, прислонившись спиной к дереву, начал натирать его лезвие, чтобы оно стало чистым, словно зеркало, и в нем можно было увидеть свое отражение. Когда его спутники вернулись с водой, он вложил меч в ножны, и помог им погасить огонь. Затем они разобрали свои так называемые кровати, разбросав листья по сторонам, и взяли свои вещи, которые уже собрал Ричард. У Стива же практически ничего не было с собой, он все потерял, когда потерпел кораблекрушение. Они переглянулись, и молча отправились в путь, выбрав левую тропинку, которая вела в сторону Вамбленрона. Продвигались тролли очень долго и медленно. Уже солнце всходило, а им еще было идти и идти. Они шли молча, не разговаривая, только изредка Зарин объяснял, куда следует идти дальше. И когда солнце уже начало падать к горизонту, весь отряд троллей подходил к месту, где ранее находился сын Варлока. «Стоять!» – скомандовал Зарин своему небольшому отряду. И по его приказу, все как один остановились. «Мне нужно 5 воинов», тут же из группы вышло 5 троллей, а оставшиеся продолжили стоять на месте. «Остальные ждите моего приказа. Как только я позову, бегите ко мне». Все поняли, услышав приказ, каждый закивал головой в знак согласия. Зарин махнул вышедшим воинам и направился в направлении леса. Пока все шли к лесу, один из горных троллей позвал Зарина. «Смотрите, тут следы 3 человек». Зарин подошел к указанному месту и присел, с минуту изучая. Поднявшись, он направился дальше в сторону, куда уходили следы. Затем остановился у опушки леса, поскольку они обрывались, теряясь в гуще трав. «Ты идешь со мной», — посмотрел Зарин на ближайшего тролля, «а вы разделитесь». Он указал на оставшихся 4. «Кто первый его найдет, зовите меня». Каждый согласно кивнул и пошел выполнять задание. Ходили они недолго. Место, где остановился Стив, располагалось рядом с берегом. Первым то самое место нашел сам Зарин. Он огляделся по сторонам. Костер был потушен около 5 часов назад. Тролль осмотрел местность, затем подозвал воина. «Пойди позови остальных». После того, как воин удалился, Зарин посмотрел на костер и со злостью ударил кулаком по ближайшему дереву. Дерево заскрипело, пошатнулось, но удержалось своими старыми корнями за почву. Он злился, потому что упустил возможность поймать сына Варлока и его сообщников. Да, он маг, но у Зарина отряд был намного больше, что давало преимущество перед человеком. Снова собравшись вместе, Зарин заговорил. «Ты», — начал он, — «выйди из группы». «Я?» — спросил горный тролль, который стоял неподалеку от Зарина. «Да», — произнес он твердо. «Как тебя зовут?» «Харкинис», — ответил тот. «Харкинис, будешь предводителем 2 группы. Мы что, делимся на группы?» — поинтересовался он. «Да, здесь 2 дорожки, и нам нужно разделиться, чтобы отыскать их». Он помедлил. «Если мы не разделимся, то можем выбрать не ту тропу, и тогда точно их не догоним. Бери себе половину, а остальные пойдут со мной». Он замолчал, словно над чем-то размышляя. «И вот еще, если твоя группа первой обнаружит людей, тогда 2 можешь убить». Он посмотрел на Харкиниса, «а сына Варлока взять живым любой ценой и привести его ко мне. Отвечаешь за него своей головой. Понял?» «Да», — ответил Харкинис и отправился со своим небольшим отрядом по левой тропинке. А Зарин начал продвигаться по правой тропе. «Спин-офф. День, изменивший мою жизнь. https://outhartaday.org 357568. Глава 5. Очаровательная незнакомка. Спутники шли всю ночь, и уже начинало всходить солнце. За все время, что они прошли, друзья не видели ни одного зверя, а лишь издали слышали пение нескольких птиц. В основном же стояла полная тишина, которую потревожил Стив. «У вас есть лишнее оружие?» «Ну, нормального оружия нет», — задумался Ричард, указывая на свой меч. «Однако я могу дать тебе кинжал. Он хоть небольшой, но если что, сможет помочь». С этими словами снял с пояса оружие, передавая его другу. «Спасибо». Стив искренне был благодарен, забирая кинжал у Ричарда. Место, в котором оказался, не позволяло расслабиться даже на мгновение, и он невольно подумал, неужели в таком мире жили его родители. Через несколько минут в стороне раздался крик. Путники тут же поспешили в направлении, откуда доносилась просьба о помощи. Пробежав, казалось бы, в нужном направлении, они никого не обнаружили. После чего снова услышали звук, только теперь раздался хруст падавшего дерева. Первое, что предстало взору людей, это огромная куча поваленных деревьев. Затем они увидели само существо, которое нанесло все эти разрушения. Оно немного напоминало богомола невероятно больших размеров. и эта мерзость нависла прямо над девушкой, которая стояла спиной к скале, всячески отбиваясь от когтистых лап монстра. Хоть незнакомка казалась хрупкой, но явно владела мечем безупречно. Она парировала каждый удар атакующих клешней, однако видно было, сражение уже длилось долгое время. Это привело к усталости, и девушка в какой-то момент выронила меч, когда существо выбило его из рук. «Дактиль!» — воскликнул Ричард. «Что?» — переспросил Стив. «Ищейка, и она явно дикая неприрученная», — ответил Джефф, стараясь разъяснить, понимая, что подлинное название однозначно ему ничего не могло сказать. Незнакомка старалась дотянуться до своего оружия, лежавшего в стороне. Спутники, увидев все происходящее, поспешили к ней на выручку. Стив схватил лежавший меч и, подскочив к существу, со всей силы вонзил его в одну из лап монстра. Ищейка, ощутив боль, попятились назад. Реакция Стива оказалась хорошей, и он успел отскочить в сторону. Джефф в это время подбежал к девушке, помогая ей подняться, тут же увлекая в сторону от рассвирепевшего охотника за добычей. Ричард со Стивом тем временем отвлекали гигантское насекомое на себя. «Придержи его внимание на себе». После этих слов Стив начал вскарабкиваться на ближайшее дерево, а Ричард выполнять роль приманки. Не прошло минуты, как ищейка стала вести себя еще более агрессивнее и со всей силы задела Ричарда. Тот отлетел на 10 ярдов, ударившись спиной об одно из еще уцелевших деревьев. Его тело опустилось без сознания. Стив в это время уже находился на спине существа мечем, пытаясь пробить твердый панцирь чудовища. Однако острие не могло пронзить жесткую кожу, а ищейка, словно бык на арене, продолжала стараться сбросить с себя человека. При одной из таких попыток он выронил меч, чуть было сам не упав под взбесившегося монстра, но с трудом удержавшись, все же смог достать кинжал. Со всей силой нескольких попыток наконец-то удалось пробить твердую защиту. Хищник завертелся с еще большей силой в надежде скинуть человека, но сделать ничего не получалось. Джефф с девушкой подбежали к Ричарду, пытаясь привести его в сознание. На это ушло совсем немного времени, дальше было сложнее. Как помочь другу? И тут впервые за все время заговорила незнакомка. «Я знаю, как ему можно помочь». «Как?» – спросил Джефф. «Видите, это возвышение?» Она указала на небольшую скалу, под которой недавно находилась. «Да», – отозвался Ричард. «Нужно на нее взобраться», – продолжала она, – «и столкнуть вон тот огромный камень на эту тварь». Девушка явно была разозлена не на шутку, когда говорила это. «Хорошо придумала», – одобрил Джефф. «Тогда не будем медлить, он там сейчас погибнет. Держись, Стив», — крикнул Ричард, чтобы поддержать друга. Они довольно легко вскарабкались на дерево. Следующим этапом преодолели отвесную скалу. Первой взобралась наверх девушка, после нее вылез Ричард, а за ними пыхтел Джефф. Оказавшись наверху, осмотрелись по сторонам, выискивая тот самый валун, который видели снизу. Однако не все оказалось так гладко, как этого хотелось. Огромный камень был на краю, но не так близко, как казалось изначально. Ричард с Джеффом взялись сталкивать его ближе к краю. Девушка немедля присоединилась, оказывая помощь. Сдвинув как можно ближе, она посмотрела вниз на монстра. Стив находился уже на земле, отбиваясь от существа, по возможности скрываясь за деревьями. Но это мало чем помогало, на него со всех сторон летели части поломанных ветвей. И тут он услышал крик. Этот крик был женским. Девушка стояла возле края, называя его по имени, которое слышала от спутников. «Стив!» — раздался снова взывающий к нему голос. Он невольно растерялся и был повален на землю. Самое удивительное, даже не осознал, почему так произошло. Похоже, на него повлиял голос незнакомки, но размышлять над этим времени не было. Тут же, вскочив на ноги, быстро пробежал под монстром. «Веди его сюда!» — послышался уже мужской голос. Это был Джефф. Видимо, каждый увидел странную реакцию Стива на незнакомый голос. После чего он продолжал вместо девушки раздавать приказы. «Приведи это чудище под скалу». Стив побежал в направлении, в которое указал друг. Ищейка мгновенно развернулась, устремившись вслед за своей жертвой. Как только он подскочил к скале, она уже была там. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Невольно вырвалось у Стива. Существо остановилось дальше, чем было нужно, будто бы что-то осознавая. «Иди сюда», — закричал Стив, решив любой ценой подвести ее поближе. «Эй ты, я здесь, иди, сожри меня». Однако ищейка стояла на месте, не ступая даже на дюйм. «Ну же, ты давай». Он прыгал и размахивал руками, чтобы привлечь к себе внимание. «Ты ослепла, что ли?» Монстр тут же кинулся к нему, но помощники оказались подготовлены. Когда ищейка почти было дотянулась к человеку, на нее обрушился скинутый камень. Оно еще немного пошевелилось, прежде чем замерла. Ее покинула жизнь. Мы победили. Послышались ликующие возгласы сверху. Троица прыгала, радуясь одержанной победе. «Стив, поднимайся к нам». «Нет, лучше уж вы спускайтесь ко мне», толком не успев отдышаться, произнес он. Пока друзья спускались, он смотрел на останки монстра, не в силах поверить, что видит такое своими глазами. Это было ужасающе и в то же время интересно. Почему интересно? Видимо, потому, что он попал в новый мир. Как только все спустились, Стив все еще продолжал смотреть на мертвое существо. Когда они подошли, он обернулся и впервые за все время смог полностью рассмотреть хозяйку того чарующего голоса, который заставил его застыть во время сражения. Однозначно голос у нее был приятен. Девушка была приблизительно одного с ними возраста, с черными как смоль волосами, а под длинными густыми ресницами скрывался взгляд карих глаз. Ее тонкие черты лица мимо воли привлекали к себе, да так, что трудно было отвести взгляд. Одета она была в серую дорожную блузу, черные плотно прилегающие штаны, а сверху накинут теплый серый плащ. Обувью служили длинные до колен сапоги на высоком каблуке. Она поправила упавший локон волос и посмотрела на Стива. «Вам повезло, что мы оказались рядом», — проговорил он, как только подошел ближе. «Да, несомненно», — ответила девушка, одарив его своей очаровательной улыбкой. «Но и я в долгу не осталась, этот план с камнем был моей идеей», — она помедлила, взглянув на него из-под своих длинных ресниц. «Так что мы в расчете, не правда ли? Я не хочу показаться странным, но можно узнать, как вас зовут, потому что...» «Начал Ричард». «Конечно, конечно», — поспешно произнесла она, когда от Стива не было ответа, а раздался новый вопрос. «Меня зовут Китти. А вас как?» «Мое имя Ричард, а это...» Он повернулся к другу. «Джеффри. Для друзей Джефф», — поправил тот. «Это Стив». Закончил Ричард представлять своих спутников, указывая на последнего. «Но его ты уже знаешь». Китти снова взглянула на Стива, но ничего не сказала. «Можно узнать, что вы здесь делаете? К тому же еще одна», — спросил Джефф. «Все знают, что темный лес опасен для путешествий», — добавил Ричард. «Я иду в Вамбленрон», — ответила Китти. «А опасности дело обычное, их можно найти везде, не только в этом лесу. Откуда вы идете?» — продолжал Джефф. «Я была в Быкко по делам, а возвращаюсь в город, потому что живу там», — ответила она, затем добавила. «Еще есть вопросы. Быкко — это портовый город, находившийся у восточного побережья Южной Земли». Он открыл было рот задать еще один вопрос, но услышал голос Стива. «Мы тоже идем в Вамбленрон. Если хочешь, присоединяйся к нам». «О, это было бы чудесно!» — воскликнула девушка. «Тогда идем, не будем терять времени», — произнес Ричард, повернувшись к тропе, приведшей их сюда и устремленной в темноту густого леса. «Подождите, я заберу свое оружие», — произнесла девушка, направляясь к мечу, который лежал неподалеку от мертвой ищейки. Она подняла и вложила его в ножны. «Вот теперь можем идти», — проговорив, она прошла, не останавливаясь, между Ричардом и Стивом. Друзья провели взглядом новую спутницу и направились вслед за ней. Джефф придержал за руку Ричарда, позволяя Стиву пройти вперед. «А это не та нахалка, которая столкнулась с нами в Быкко?» «Почему же сразу нахалка? Это мы с ней столкнулись, а не она с нами», — отмахнулся Ричард. «И, видимо, она нас не узнала». «Ну ладно, идем уже». «Так ты ее узнал», — протянул Джефф, начиная следовать за другом. Глава 6. Каршан и Ганн. Как только группа Зарина растворилась в гуще темного леса, Харкинес направился по узкой дороге, спрятанной в чаще леса. Он вел свой маленький отряд через кусты и непроходимые дебри. Было довольно темно, но тролль не сбивался с тропы, по которой следовал сам и вел десяток солдат. Они шли в молчании. За весь прошедший путь никто не произнес ни единого слова. Отряд продвигался без отдыха уже очень долго. Успел наступить рассвет, а чаще леса все никак не заканчивалось. Только перед самым обедом, когда хотели сделать привал, вернулся дозорный с донесением. «Идемте со мной, тут неподалеку было сражение. Веди». Беспромедлительно последовало указание. Группа прошла 300 ярдов в указанном направлении. Повсюду виднелись искореженные деревья, некоторые были выдернуты с корнями. Приблизившись и рассмотрев всю местность, увидели возле скалы мертвое существо. После небольшого расследования, Харкинес подозвал к себе воина. «Иди к повелителям, скажи, мы нашли мертвую ищейку, а сын Варлока уже не один, он примкнул к группе». «Слушаюсь», — произнес воин, исчезая в глубине леса. «Мы же следуем дальше за людьми». Все прошли мимо мертвой ищейки, переступая через изувеченные и поломанные деревья. Ищите, куда они могли пойти. Уверен, здесь есть тропа или что-то подобное. Вся группа разбрелась в разные стороны, выполняя приказ. «Я, кажется, нашел, взгляните сюда», — разнесся громкий голос тролля-поисковика. Харкинис подошел и увидел за свисающими ветками скрывающуюся тропу. «По ней они, наверное, и пошли», — вдумчиво произнес он. Снова собравшись вместе, отряд направилась по найденной тропе в погоню за людьми. Отправленный гонец с вестью к повелителям спешил, не останавливаясь даже, чтоб передохнуть. Вдали от пробегающего тролля остановилась на привал группа Зарина. «Что ж это получается? Харкинис решил всю славу забрать себе. Послание он отправил напрямую повелителям, минуя меня, не бывать этому». Проследив взглядом, откуда прибежал гонец, тут же обратился к своей группе. «Привал окончен, собирайтесь, выходим. Мы же только остановились». В ответ раздались недовольные голоса. «Я сказал, собирайтесь». Взглянул он на группу с суровым и раздраженным выражением лица. Это подействовало словно пинок. Все заходились собирать уже разложенные вещи. Многие делали это нехотя, но приказ есть приказ. Как только каждый собрался, Зарин повел группу по следам в направлении, откуда прибежал воин. Солдат, несший повелителям известие, не видел группу Зарина. Доверенное ему задание было превыше всего. Даже когда по лицу хлестали ветви деревьев, он продолжал бежать, не сбавляя темпа. Наступали моменты, когда силы и вовсе покидали. Но даже в таких ситуациях стремился идти, не останавливаясь ни на минуту. Нужно как можно скорее выполнить свой долг. Эти мысли придавали ему энергии, когда падал с ног. И вот он уже добрался до ворот в царство трех. Царство повелителей находилось в другом измерении, или же просто скрыто от людских взоров. Чтобы в него попасть, нужно было пройти между двух огромных старых деревьев, которые разделяло небольшое расстояние. Не успел тролль и подойти к замку, как его остановила стража. «Что тебе нужно от повелителей?» «Я принес донесение величайшим». Один из охранников хотел было пойти предупредить повелителей о том, что у них просят аудиенции, но воин его задержал, обратившись снова. «Это дело очень срочное, и оно не терпит отлагательств. Они меня ждут с донесением». Последнее добавил уже более уверенно. «Ну хорошо, следуй за мной», — позвал страж после минуты размышлений. Оказавшись в коридоре, продолжили путь по замку. Во всех помещениях стояла на удивление невероятная тишина, так что шаги казались ударом молота об наковальню. Они проходили мимо стражей и часовых, их никто не посмел остановить. Как только охранник завел воина в тронный зал, в нем было пусто. Стоял лишь один гном, при виде вошедших тотчас скрывшийся в темном углу. «У величайших просит аудиенции». В полумраке что-то зашевелилось и стихло. Прошло несколько минут, прежде чем в углу снова раздались звуки движений. Однако разглядеть ничего не удавалось. «Темно, хоть глаз выколи», — подумал тролль, принесший донесение. «Они уже идут», — раздался голос из темноты. Через пару минут позади тронов зашевелились гобелены, и появились фигуры, закутанные в рясы с накинутыми на лица капюшонами. Они подошли, усаживаясь в свои троны. Только после этого последовало обращение охранника. «О, великие, этот воин сказал дело, по которому пришел, очень важное и не терпит отлагательств». После этих слов жестом указал пришедшему пройти немного вперед, что тот и сделал без каких-либо колебаний. Все знали, промедление или колебание рядом с повелителями стоит жизни. Сам же страж отошел к двери и стал ждать. «Это правда?» — обратился Кривли к солдату. «Да, меня послал Харкинис. Вы просили сообщать, если будет что-то важное. Не тяни, рассказывай», — произнес Дривен. «Мы разделились», — начал было тролль уверенно, — «на две группы. Нам подробности вашего похода не нужны». Поднимаясь, злобно заорал Кривли. От его крика тролля отнесло к двери, ближе к сути. Затем добавил, немного поостыв: «Мы нашли дикую ищейку, и она мертва. Там были следы людей». Уже начал запинаться от страха тролль. Его же уверенность как ветром сдуло. «Большая вероятность, что ее убил сын Варлока». «Большая вероятность? Ты говоришь, большая вероятность?» Голос Дривена будто заполнил весь зал. И пусть даже он был без ноток злости, но давление чувствовалось невообразимое. Гонца тут же придавило к полу. «Ты пришел сказать, что это всего лишь большая вероятность?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я оговорился», — быстро залепетал посланник. «Это точно он, точно». И когда уже давление стало уменьшаться, приподнялся, продолжая говорить: «Сын Варлока со своей группой убили ищейку. На месте сражения были и другие следы. У него и союзники теперь появились. Поразмыслил как бы про себя Грумин, посмотрев на трясущегося воина. «Сколько их?» — спросил Кривли. «На песке видно было». «Ты снова?» — произнес Древин. «Двое-двое, о, великие!» Харкинес продолжает преследовать их группу. Данное он добавил, чтоб смягчить суровость повелителей. А ведь он понятия не имел, проследуют или нет. Здесь уже было главное выжить и не остаться калекой. А там пусть будет как будет, думал он. «Значит, у него два сообщника», повторил Грумин. «Есть еще какие-то новости?» Тот сделал отрицательный жест головой, не зная уже чего ждать. «Можешь идти», обратился Кривли к воину. Он вышел вместе с охранником, приведшим в тронный зал. Когда за ними закрылась дверь, Древин подозвал к себе стоявшего все это время в темном углу гнома. «Приведи сюда генерала». Грилин поклонился в знак почтения и вышел через потайную дверь. Как только гном и генерал вошли в зал, где располагались повелители, там стояла тишина. Гном провел тролля к центру, а сам снова исчез в темном углу, оставаясь, как и прежде, неприметным. «Вы меня звали?» – коротко спросил Гайр после минуты молчания. «Да», – прогремел Древин. «Отправь в темный лес отряды по 10 единиц. Пусть возьмут под контроль весь лес до самой Кристальной реки и ждут приказа о наступлении на север». Он помедлил. «Только не раньше, мы еще не так сильны, как хотелось бы, и всему виной этот друид». «Слушаюсь», — проговорил генерал, и хотел было выйти, но его остановил голос Кривли. «И еще, отправь кого-нибудь во все земли, пусть предупредят, что мы в скором будущем начнем осаждать вам Бленрон. Без сигнала для атаки никаких действий чтоб не предпринимали, кроме поиска сына Варлока», — добавил Грумин. «Я все понял, будет сделано». После этих слов генерал направился исполнить указание. «Генерал», — остановил его Древин, — «когда завершатся все этапы приготовлений, пришли кого-нибудь к нам с донесением». Тролль поклонился, удаляясь из зала. После того, как за ним закрылась дверь, первым заговорил Грумин. «Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтоб сын Варлока добрался к Беланону живым». «Ты прав, только я не знаю, как это сделать», — произнес Древин, ударив по подлокотнику трона кулаком. «Пока наш приказ будет распространен, скорее всего, они уже встретятся, и тогда он станет в разы сильнее. У меня есть предложение, каким образом помешать ему дойти», — задумчиво ответил Кривли. «То, что я предложу, позволит окончательно покончить с парнем. Ну что ж, выкладывай свое предложение», — повернул голову в сторону своего темного брата Грумин. «Мы призовем себе в помощь демонов», — объяснил Кривли. «Если б не капюшон, скрывавший его глаза, то они точно загорелись от восторга». Таким ощущался его голос. «Это гениальная идея, только очень уж опасная». «Ни за что», — вспылил Древин. «Демонов здесь не будет». Его устойчивое самообладание заметно пошатнулось от услышанного, а в голосе чувствовались нотки страха, переживания и еще чего-то, что нельзя было разобрать. «Не глупи, иначе нам его не остановить», — продолжал давить Кривли. «Нет, только не таким образом. Пробуждение безымянного нам ни к чему. Слышишь, ни к чему». Казалось, что безымянный пугал Древина сильнее, чем будущий маг в виде Стива. «Ничего страшного не случится, он ведь запечатан, так что мы можем без ущерба для себя это сделать». Кривли помедлил, затем добавил: «Я тут даже подобрал подходящих кандидатов. Это ослабит печать, которая и без того с трудом сдерживается». «Древин, это наш единственный шанс», — вмешался Грумин. «Не стоит терять его из-за своих безосновательных опасений». В ответ была тишина, тогда он продолжил дальше, несколько повысив голос. «Да, черт возьми, они нам нужны. Я не хочу, чтоб сбылось пророчество. Ты слышишь это? Не хочу. Будешь упираться, погубишь нас». «Имена?» — последовал вопрос после минуты напряженного молчания. «Коршан и Ган», — ответил Кривли. «Все же я предупреждаю, что это опасная затея. Пробуждение безымянного лишит нас власти. Это будет не лучше пророчества». Все трое поднялись со своих тронов и направились к центру зала. Длинные одеяния повелителей волочились по гранитному полу, а капюшоны все так же были накинуты на лица. Приблизившись к центру, стали в круг, начиная бормотать какие-то заклинания. При этом каждый оторвался от земли на один ярд или даже больше. После нескольких минут колдовства в созданном кругу появился черный сгусток энергии, увеличивавшийся в размерах. «Как только он обрел определенный диаметр», — заговорил Древин, — «приидите же, демоны из иного мира. Мы призываем вас, Коршан и Ган. Ну же, мы ждем вас, приидите же». После этих слов черный сгусток энергии задребезжал, развеиваясь по всему залу, а на его месте появилось два демона. Ими были призваны и Коршан и Ган. Коршан имел внешность чем-то схожую с огромным комаром. У него за спиной располагались большие крылья, Также присутствовали 8 лап и стальной рог на голове. Самое отвратительное – это полный рот острых зубов. Ган был шестилапым монстром с одним глазом, сплюснутым носом и огромными клыками. После появления демонов, повелители опустились на пол. «Вы нас вызывали?» – прорычал Ган. «Да», – ответил Дривен. «Что мы должны для вас сделать, и что получим взамен?» – прожужжал Каршин. «Вы должны убить сына Варлока», – ответил Дривен. «А взамен получите свободу», – добавил Грумин. «Предложение принято. Вашему врагу осталось жить недолго», — уверенно произнес Ган. «И еще, вы его должны убить раньше, чем он доберется до друида», — добавил Кривли. «Мы все поняли», — жужжащим голосом добавил Каршин. «Мы вам сможем кое-чем помочь», — начал Грумин. «Добраться до гор ужасов раньше, чем сын Варлока. Мы туда вас перенесем», — добавил Кривли. Три повелителя собрали свою силу воедино и направили ее на демонов. В следующую минуту монстров не стало, они уже были на полпути к горам ужасов. «Теперь нам остается только ждать», — проговорил Дривен, — «только ждать». И в следующий миг словно тень уже снова восседал на троне. Глава 7. Преследователи. Битва с Ищейкой довольно сильно изматала спутников, особенно Китти, которая, видимо, долгое время оставалась один на один с голодным созданием. Но она все равно никому не уступала своего места лидера, идущего впереди всей группы. Некоторое время каждый молчал, погруженный в свои мысли. Стив смотрел по сторонам, рассматривая, какими бывают огромными деревья. Дома у себя он таких никогда не видел. Они в разы выше и толще, а листья свисали словно 8 ладоней вместе взятых. Через 3 часа после происшествия, произошедшего с ними, спутники наконец-то вышли из леса. Маленькая группа шла то по равнине, то по холмистой местности, и лишь изредка перебрасывались друг с другом словами. Китти уже не опережала всех, она шла рядом с друзьями. Ну да, конечно, всплыли у нее мысли, назвать их друзьями, еще или же пока, наверное, было рано. Первым за долгое время заговорил Стив, чем заставил девушку оставить свои размышления. «Как долго нам еще идти?» — с интересом спросил он, стараясь прикинуть, какой промежуток времени разделяет их от встречи с человеком, знавшим его отца. К тому же не просто знавшим, а со слов тети Трейси был лучшим другом. Также в глубине души радовался, что Дамидар скорее всего мог рассказать что-то о его маме. На этот раз уже его размышления перебил Ричард. «В целом осталось недолго. Единственное, что может вызвать затруднение, это переход через Кристальную реку». С этими словами он указал в сторону, уходившую далеко за горизонт. Именно в том направлении находилась нужная им река, а за ней рукой подать к городу. «Скоро будем дома чаек попивать с разными вкусняшками». Последнее Ричард добавил, чтоб скрасить обстановку. «Мы будем делать привал для небольшого отдыха?» — спросила Китти, потирая уставшее лицо. «Ведь она долго уже находилась в пути. Только после того, как переберемся на противоположную сторону Кристальной реки, не раньше», — утвердительно сказал молчавший все это время Джефф. Пока спутники разговаривали между собой, впереди уже показалась синева, гладкого без единой волны или ряби водоема. «Не расслабляемся, уже почти у реки». Все как один устремили взгляд в сторону, куда указывал Ричард, и немного поодаль от себя увидели заветную часть пути. Осталось совсем чуть-чуть. Прошло еще немного времени, и берег реки уже был рядом. Китти повернулась посмотреть на постоянно отстававшего Джеффа, с непреодолимым желанием подколоть того. Ведь именно эта улитка, ползущая сзади всех, была противником отдыха. Но чтоб съязвить, времени не оказалось. Девушка заметила вдалеке небольшой отряд, догоняющий их с невероятной скоростью. «Нам срочно нужно ускориться», — обратилась она к спутникам, указывая рукой на приближающуюся группу вдали. Ричард посмотрел, разглядывая преследователей, потом обернулся с невероятной быстротой. «Это тролли. Нам действительно нужно отсюда убираться, и чем скорее, тем лучше. Кажется, их там много», — заговорил более твердым тоном, чем обычно. «Тролли?» — переспросил Стив, вспоминая ночное происшествие. «Ты, что, никогда троллей не видел?» — удивленно поинтересовался Джефф. Он не то чтоб насмехался, но это было для него в новинку. «Давайте поспешим», — произнесла Китти. «Она права», — сказал Ричард, наблюдавший все это время за приближающимися врагами. «Там около десятка горных троллей». «Горные?» — с ужасом повторил Джефф. «Нам не жить, нам точно не жить, мы с ними не справимся. Что могут сделать 4 человека против 10 горных троллей, да к тому же один из них безоружный, а вторая девчонка?» Китти лишь возмущенно посмотрела на Джеффа, но ничего не ответила. Стив тоже решил, лишние споры будут только способствовать их промедлению. «Джефф, хватит», – перебил Ричард, знающий своего друга очень хорошо. Тот был из разряда людей, которые во время панического состояния говорили, что попало, не думая о последствиях. А с языка слетали те слова, которые в нормальном состоянии он бы даже не произнес. «Но, ни к чему сейчас сопли распускать, это нам не поможет», – сердито сказал он. Джефф тут же замолчал. «Если хотим выжить, нужно держаться вместе. Всем ясно?» Он посмотрел на Джеффа и Стива, затем на Китти. «Идемте скорее, они нас уже догоняют». Спутники быстро поспешили в сторону Кристальной реки. Через несколько минут снова раздался его голос. «В 2 милях на восток есть плот». Голос казался взволнованным, но мы, вероятно, не успеем добраться до него. «Так что будьте готовы ко всему». После этих слов, он, не останавливаясь и не сбавляя темпа, посмотрел на юг, где враги уже почти догоняли. Группа шла быстрее, чем люди, за счет своего огромного роста и широкого шага. Как бы спутники ни пытались ускориться вдоль реки на восток, расстояние между ними неумолимо сокращалось. Солнце работало не на пользу людей, жара не позволяла дышать в полную грудь, дыхание сбивалось во время бега и пот скатывался по лицу. Они уже слышали крики ликующей толпы, которые праздновали свою еще не одержанную победу над противником. Друзья уже почти добрались до плота, казалось, удача все же на их стороне, как вдруг услышали позади себя крик вожака. Радость и надежда мгновенно улетучилась. «Вам некуда бежать», — произнес тролль, увидев, как четверка поворачивается к ним лицом. Обернувшись, люди с огорчением увидели, расстояние между ними уже никакого не осталось и делать было нечего. 10 огромных горных троллей стояло в нескольких ярдах от них. «Кто из вас сын Варлока?» — спросил тролль. «Мне нужен только он». «А что вы сделаете с остальными?» — поинтересовался Стив. «Отпущу, конечно. Понятное дело, он лжет. Я это прекрасно осознаю. Но какой у меня остается выбор? Сражаться — дело безнадежное». Джефф в какой-то степени прав. Воспользоваться оружием можно было всегда. После некоторых размышлений решил удостовериться в правдивости слов тролля. Если оставалась хоть малейшая надежда, что всех отпустит, то почему бы ею не воспользоваться? Пусть даже она менее 1%. Именно настолько я оцениваю слова врага. Он лишь молчал одно мгновение, затем заговорил. Я тот, кто вам нужен. Теперь отпустите моих друзей. Ты и вправду глуп. Хватайте его, а остальных убить, — скомандовал тролль. Как и предполагалось, никто никого не хотел отпускать. Ну что ж, попытка не пытка, не сработала, — подумал Стив. Тролли двинулись на спутников всей своей массой. Китти, Джефф и Ричард достали с ножен свои мечи и начали вести сражение не на жизнь, а на смерть. На каждого из людей нападало по 2 тролля. Ричард с легкостью отбивал нападение врагов, а от сокрушительных ударов он легко уклонялся. Тролли были огромны, и от этого не такие поворотливые, как люди. Джефф также удерживал позиции, однако не с такой уверенностью, как Ричард. Китти грациозно обращалась с оружием, ловко и легко отражая натиск атакующих. На Стива же никто не нападал, что очень было странно. Только лишь через мгновение подошел вожак, а затем еще 3 тролля окружили его. «Зачем я вам нужен?» — взволнованно спрашивал Стив, но переживал в этот момент не за себя, а за своих друзей. «Нам ты ни к чему, ты нужен повелителем», — ехидно произнес тролль, продолжая крутить в руках свой меч. «Наша бы воля, избавились от тебя не задумываясь. А так придется еще и помучиться, чтобы взять тебя живым». Но он задумался. «Если уж сильно докучать начнешь, мертвый тоже сойдешь». Ричард, Джефф и Китти уже стояли в окружении спина к спине, отражая попытки ранить их. Тролли, ощущая в своих соперниках усталость, налегли с еще большей силой. Ричард ранил одного в руку, тот сразу выронил свое оружие. Вторым движением он сделал выпад и вонзил меч во врага. После смерти одного из группы, остальные начали остерегаться окруженную троицу, но отступать не собирались. Китти, отбиваясь от своего противника, сделала шаг назад, к несчастью споткнувшись о камень, упала, выронив оружие. Тролль практически навис над ней, поднимая и занося над безоружной жертвой свой огромный меч. Как только Стив увидел Китти на земле и стоявшего над ней врага, быстрым движением достал находившийся на поясе кинжал и метнул в тролля. Тот покачнулся, замертво падая на землю. Его спутница была жива, и это позволило немного успокоиться. Окружавшие тролли хотели его схватить, но Стив, уворачиваясь от цепких лап, вырвался из плотного круга. Когда снова посмотрел на спутницу, та уже стояла на ногах, отбиваясь от напирающих врагов. Джефф и Ричард продолжали терять силы, Китти тоже. Тролли их теснили в кучу, замыкая в тесном кругу. Стив в пылу сражения подобрал меч, чей был, непонятно, неужто соперника, но ощущалась легкость в его использовании. Это было удивительно, ведь впервые в руки меч взял против ищейки. Создавалось такое впечатление, словно владение этим видом оружия заложено у него в крови. Хотя это не так, наверное. Его спутники были уже все израненные и уставшие. Первый споткнулся и упал обессиленный Джефф. Китти держалась до последнего, но все же пропустила удар от огромной руки тролля и оказалась на земле, не в силах больше подняться. Ричард отбивал атаки со всех сторон, одновременно защищая находившихся на земле друзей. Круг, в котором они были, с каждым мгновением смыкался все сильнее и сильнее. Снова сделав выпад, он ранил атакующего, на этот раз уже не видел куда. Опять удар и новое ранение, только куда неизвестно. Видимо, не сильно, потому что злость их только нарастала. А когда сделал шаг назад, почувствовал сильный удар по голове. У него потемнело в глазах, после чего потерял сознание. Тролли начали ликовать победу. Стив все видел, продолжая со всей силы размахивать мечем, но это было бессмысленно, ему не давали пройти. Он был в смятении из-за невозможности помочь своим друзьям. Начал с попыток вызвать неведомую силу, которая его спасла той первой ночью, когда он оказался в незнакомых ему землях. Но, к сожалению, все усилия были напрасны. Простого желания оказалось недостаточно. Тролли радовались, взмахивая мечами, делая последние удары, которые покончат с людьми раз и навсегда. Еще секунда, и они умрут. Джефф успевает откатиться в сторону, и острие меча упирается в землю. Тролль недоволен, пытается снова. Острие другого меча уже нависает над Китти. Взмах и просьбы, мольба всем богам, которые только существуют. Буду вашим последователем до конца своих дней. Для человека, который не верит в божеств, это бьет по укоренившемуся убеждению. Помощи нет, боги не помогают, их все же не существует. Паника, злость, бессилие, ненависть. Все это пронеслось в душе в мгновение ока, давая толчок чему-то новому. Крик, отчаяние переполняет до краев. Из тела вырвалась неведомая волна энергии, тут же сбивая с ног всех вокруг. Китти жива, обидчик лежал на земле. Сам того не понимая, чувствовал, как неведомая мощь наполняет его словно сосуд и просится выйти на волю. Что там просится, требует. Он тотчас же дал этой силе волю. Одного только взгляда хватило, и успевшие подняться тролли, стоявшие возле него, упали замертво, сгорая в опаловом огне. Ликование троллей прекратилось. Жизнь дороже. Что делать? Конечно же, бежать. Как можно дальше и не оборачиваясь. Стив смотрел на окровавленную голову Ричарда, лежавшего рядом Джеффа, и тяжело дышавшую Китти. Он понял, друзья живы. Врагам уже не уйти. Слова тут бесполезны. Кто бежал, кто лежал, итог один – смерть. Наконец, не осталось ни одного живого тролля. Опаловое пламя поглотило всех. Зная, что его друзья живы, обессиленный опустился на колени, теряя сознание. Открыв глаза, Стив почувствовал, как его обдувал свежий ночной прохладный ветер. Сколько прошло времени, неизвестно. Эти мысли роились в его голове. Но даже сейчас все еще было тяжело после произошедшего. Он приподнялся и увидел неподалеку от себя на траве лежавшего Ричарда с перебинтованной головой. «Не вставай, тебе еще нужно отдыхать», – прошептала Китти, чтобы не разбудить спавших спутников, и придержала его, дабы тот не поднимался. «Со мной все в порядке, спасибо», – таким же шепотом последовал ответ. Он поднялся, присев рядом с девушкой, затем осмотрелся по сторонам и заметил, что река располагается не с той стороны, с которой последний раз он ее видел. Хотел было сказать это, но она, словно прочтя его мысли, опередила. «Когда ты потерял сознание, мы с Джеффом перенесли вас на плот и перебрались на этот берег». После этих слов она устало потянулась, прикрыв на мгновение глаза. «Иди, поспи, я подежурю». «Нет, поспи ты, тебе это не нужно спорить. Ступай давай». С настойчивостью последовали указания. «Спасибо. Кажется, мне правда нужно поспать». Устало улыбнувшись, она улеглась на место Стива. Время шло очень медленно. Сколько уже прошло на самом деле? По ощущениям, немного. Казалось, оно остановилось и отказывалось продолжать отсчитывать минуты. Он встал, чтобы размять ноги, но увидел, что Китти совсем пренебрегает одеялом. А ближе к утру становилось все более прохладно. Аккуратно приблизившись, чтобы не разбудить спавшую спутницу, укрыл ее и направился к реке. Прошло уже много часов, как Стив сидел, рассматривая противоположный берег кристальной реки. Там на том берегу у них недавно произошло сражение с троллями. Также размышлял над словами предводителя. Теперь ему никогда не будет покоя, а все, кто рядом с ним, начнут постоянно подвергаться большой опасности. Также его мысли коснулись по поводу использования магии. Было не все так просто. Та сила, которую он использовал, угнетала и подавляла все вокруг. Но одно было ясно, она вызывается во время очень сильных эмоций, которые ему были неподвластны. Если он хотел освоить эту силу в полной мере, то нужно научиться контролировать эти чувства. В противном случае, помочь мог только друид. Без объяснений наставника обуздать магию невозможно. Его размышления нарушил голос подошедшей спутницы. Было довольно холодно, и она закуталась в свой теплый плащ. Однако тот явно не слишком согревал. «О чем думаешь?» – спросила она, располагаясь рядом. «О том, что я здесь чужак», – ответил Стив, поворачиваясь к Китти. Затем снял свой плащ и накинул на ее плечи. Девушка хотела вернуть обратно, но все закончилось тем, что плащ продолжил согревать ее дальше. «Ты маг?» – поинтересовалась она. «Какой там маг? Я совсем не умею пользоваться этой силой», – вздохнул Стив. «Нам просто повезло. На самом деле понятия не имею, как это вышло. Обязательно научишься», – улыбнулась Китти. Затем снова добавила. «Ты первый маг, которого я встретила в своей жизни. Разве у вас тут совсем нет магов?» Он, конечно, слышал от тети, что повелители устроили охоту на учеников Беланона, но все же другие-то должны быть. «Я слышала, есть друид, он живет один в уединении. Есть повелители, но они темные маги, больше живых нет. Рассказов много разных знаю о магах, но вот так, чтоб лицом к лицу, вижу впервые». Она помедлила. «Ты думаешь, я спокойная тут сижу такая? Но нет, на самом деле я очень сильно ошарашена. Кому скажу, не поверит. Я бы хотел тебя попросить никому об этом не говорить. Ты, видимо, заметила, что все вы пострадали исключительно по моей вине. Меня преследуют именно повелители». Китти пристально взглянула в глаза Стиву и понимающе преклонила голову. «Ты ведь и правда не из этого места?» Он не знал, что ответить. «Сказать правду, это будет опасно для нее. Солгать, в конечном итоге она все равно узнает правду». Решение было очень трудным. «Не отсюда, но сказать больше пока не могу». Все же он ответил утвердительно, хоть всего не рассказал. Китти горела желанием устроить дальнейший допрос, но понимала, это было неприемлемо. Она и так узнала столько нового, особенно что другой мир существовал. Ее детская мечта сбылась, она увидела воочию человека из другого мира. Спутники сидели на берегу, разговаривая друг с другом до самого рассвета. Стив расспрашивал про здешние места, но, к сожалению, Кэтти могла рассказать только то, что читала в книгах. Ведь здесь никто никогда по всему континенту не ходил, это было под силу только группам из хорошо обученных солдат. Многие мирные жители за всю свою жизнь могли не выйти за пределы городских стен, поскольку это было очень опасно. Что же касается ее самой, то усидчивостью никогда не славилась. Их неуединенное общение перебил Ричард, севший рядом. Возле него остановился Джефф. «Стив, почему троллям ты нужен был живым?» «Это один из тех вопросов, с которым, собственно, я иду в Вамбленрон», — последовал ответ от Стива. «Так это они из-за тебя на нас напали», — как всегда не сдержавшись, закричал Джефф. «По твоей вине мы еще не в Вамбленроне, и это подвергло наши жизни опасности». После слов Джеффа, Стив поднялся на ноги. «Ты прав». Это все, что он мог ответить. Спорить, ругаться или что-то доказывать, просто не имело никакого смысла. Он хорошо понимал, кто бы ни был теперь рядом, всегда будет в опасности. И обижаться на сказанное бессмысленно. Проще оставаться одному и отвечать только за самого себя. Стив интуитивно пошел вперед. Затем только осознал, а куда дальше? В каком направлении располагался Вамбленрон? Идти исключительно вперед не было решением. «Это твое спасибо. После того, как он нас вчера спас», — совсем не ожидая таких нападок, удивилась Кэтти. «Но для начала нужно быть объективным, он нас в это втянул». Повысив голос, Джефф указал пальцем на отходившего Стива, при этом продолжал смотреть на Кэтти. Она закатила глаза, совсем не зная, чем ответить на такое. Однако, посмотрев на него, произнесла: «Ну, извините, за то, что втянула вас в смертельную опасность с ищейкой», — и просто направилась следом за Стивом. «Кэтти, подожди», — начал было Ричард, но девушка уже не слушала, просто шла вслед за уходившим новым другом. Джефф с Ричардом находились возле реки около 5 минут, о чем они там разговаривали, не было известно, но, видимо, Ричард корил Джеффа за его несдержанность, после чего они поспешили вдогонку за уходившими. Как только два друга догнали своих попутчиков, первым заговорил Ричард. «Извини Джеффа, он был неправ. Не нужно извиняться, Джефф в целом говорил правду», — ответил Стив. «Как бы там ни было, я погорячился». Последовало такое себе признание, не найдя иных подходящих слов, просто пожал плечами. «Ну что, мир, друзья?» Стив немного подумал, прежде чем ответил. «Друзья, окончательно все выяснив, они направились в Вамбленрон, до которого осталось около половины дня пути. Пробежавший воин уже не думал скрывать свои следы. Он сломал много кустов и веток, по этим оставленным меткам Зарин продвигался все ближе и ближе к пределам темного леса. Они с группой ходили в разные стороны, делая огромные круги. Это длилось довольно долгое время, пока все же не вышли на поляну с искореженными деревьями и мертвой ищейкой. Зарин оглядел всю местность, затем заговорил. «Ищите. Здесь должна быть тропа, по которой ушли люди. Этой же тропой ушел и Харкинес». После нескольких минут поисков закричал один из троллей. «Смотрите». Он развел две свисавшие, усеянные густой зеленой листвой ветви. «Наверное, это та тропа». Зарин прошел по ней и разглядел сломанную, почти засохшую ветку. «Да, это она», — произнес он твердо, ведь все указывало именно на это. Он направился по ней дальше, остальная группа последовала за предводителем. Эта тропа была слишком узкая, так что тролли шли по одному. Дорожка размещалась между густо заросших кустарников, которые мешали быстрому продвижению. Одолев еще несколько часов, группа увидела выход из темного леса, за которым находилась равнина. После равнины началась холмистая местность. Тут им предстояла нелегкая дорога. И вот после долгих часов пути без передышек и привалов, Зарин увидел кристальную реку, а к западу множество кружащих грифов. Когда он со своим отрядом подошел ближе, то увидел, как отряд из 10 гоблинов разгоняет птиц с мертвых тел троллей. Зарин подошел к мертвой группе и обнаружил среди них обугленное тело, похожее на Харкинеса. Тролль сразу понял, что тот столкнулся с сыном Варлока и его помощниками, при этом проиграв им в бою, после чего поспешил к берегу Кристальной реки, чтоб перебраться на противоположную сторону, но его задержал один из гоблинов. Повелители приказали, чтобы никто не пересекал реку без разрешения. Он рассмеялся, затем добавил: «К тому же вода в реке слишком холодная. Вплавь и 15 ярдов не проплыть. Мы все имеющиеся плоты собрали в одном месте, чтобы никто не пытался нарушить приказ». Зарин промолчал, устремляя взгляд вдаль, туда, куда ушел сын Варлока. Глава 8. Город-крепость. Путешественники шли уже очень долго, стараясь как можно скорее добраться до заветной цели. Привалы делали только на короткие промежутки времени. Самый длительный оказался в обед. Пока Стив ходил в поисках дров, Ричард отправился на охоту. Он взял арбалет Джеффа, поскольку свой потерял в последней схватке с троллями. К тому времени, когда добытчик вернулся с подстреленной птицей, костер уже горел. Приготовление еды заняло немного больше времени, чем ожидалось. Тем не менее, насытившись, решили немного отдохнуть. Отдых занял еще некоторое время, прежде чем группа снова отправилась в путь. Оставшаяся часть дороги не вызвала никаких препятствий. Как и намечалось, уже к вечеру подошли к стенам города. Вамбленрон – это невероятных размеров город-крепость. Он окружен широким рвом. Насколько глубоким, этого никто не знает, но почти полностью заполнен мутной водой. На его дне скрывается страшная опасность. Этой опасностью являются рабиты, монстры, чем-то схожие с крокодилами. Через саму же пропасть сконструирован подъемный мост. Он поднимается и опускается, когда жителям крепости это необходимо. Внешняя стена города ввысь превышала 100 с лишним ярдов, а в ширину занимала около 30 футов. У Стива перехватило дух от увиденного. Неужели все-таки смог, сделал это, добрался до города, о котором говорила тетя Трейси? Он же понятия не имел, что его ждало дальше впереди. Но одно знал точно: небольшую победу уже получил. За высокой стеной располагался сам город с многочисленным населением и огромнейшей армией всех 4 земель. В самом центре находился замок правителя. Этот замок состоял из 6 смотровых башен, на которых выделяются всего несколько окон. Когда они подошли к мосту, Стив все еще не мог отвести взгляд от этого великолепного зрелища. Оказавшись в пределах стен, группа направилась по одной из многочисленных улочек. Каждая дорога вела в один из 4 округов великого города. Его жители оказались очень приветливыми и гостеприимными людьми. Почти все прохожие, встречавшиеся на пути, приветствовали пришедших путников. «Отчего жители нас так приветствуют? Они же нас совсем не знают», — с изумлением заметил Стив. «В моем прежнем городе местные не всегда приветствовали незнакомцев. Я бы сказал, даже наоборот, смотрели с опаской и настороженностью. Джефф ничего не сказал, он лишь улыбнулся, здороваясь с прохожим. Китти остановилась, посмотрев в сторону Стива. «Тут наши пути расходятся», — произнесла она, улыбнувшись, затем добавила: «Кто знает, может, мы еще встретимся». «Но почему?» — спросил Стив. В его голосе ощущались нотки огорчения, которые, видимо, старался не показывать. «Ты, наверное, забыл. Я здесь живу. У меня тут родители. Мой дом находится в самом конце города». Девушка помедлила и, снова взглянув на нового друга, добавила: «Попрощайся за меня с Ричардом и Джеффом, а мне пора уже идти, иначе не успею добраться домой до наступления темноты». Договорив, Китти начала медленно удаляться. Услышав слова спутницы, Ричард тут же подошел к ним. «Китти, не уходи. До замка Домидара осталось недалеко. Я там вовсе не нужна. Вы сами можете проводить Стива. Скоро наступит ночь. Пойдем лучше с нами. Я уверен, Домидар не будет против, если мы останемся переночевать в замке». Слова Ричарда излучали непоколебимую уверенность, что немного умилило.